12 глава, 3 стих, для нашего дальнейшего хождения пред Господом в этом новом году, запомним такие слова. «Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание под грешников, чтобы нам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались повязать против греха. Видите, как Господь говорит, что мы еще не до крови сражались повязать против греха, а должны быть всегда готовы к этому. И когда мы читаем в 10 главе, написано так. Тридцать шестой стих, 10 главе. Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божию и получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не медлит. Праведной верой жив будет, а если кто поколеблется, не поколеблет, тому душа моя. Пусть Господь укрепляет нас на даче своей, чтобы нам начать жизнь во Христе, сохранив чистоте и святости, на ее время. А день его протеста приближается. Пусть Господь поможет нам жить и за Ним, и жить для Него, повседневно практической жизни нашей, для славы Ее и для радости нашей. Аминь.